все друг на ниве Божьей, сей вечной жизни семена. С терпением жди желанных сводов, любви и правды и добра. Придет пора, твои посевы дадут обильный урожай. Пока один светит зелье, дело других трудится вдохновлять. Недолог день, что нам отпущен, закату солнце подойдет. Смотри, день новый, день грядущий, пусть труд твой вечность перейдет. Придет пора, твои посевы дадут обильный урожай. Пока не цветет зелье, дело других трудится вдохновлять. Трудись, о друг, будь верен мало, и Бог тебя благословит. На ноги Он тебя поставит, богатством неба наделит. Придет пора, твои посевы дадут обильный урожай. Пока не цветет зелье, дело других трудится вдаль.